Люди мира восхищаются стремительным развитием социалистической Кореи. Болгарская газета «Пенсионеры» писала, что Корейская Народно-Демократическая Республика – это страна, где достигаются удивительные успехи, которые не видели, не слышали и не представляли себе болгары. Представитель общества бельгийско-корейской дружбы отметил, что те люди, которые находятся под влиянием лжепропаганды из Запада, будут сильно удивлены, когда узнают о действительности Корейской Народно-Демократической Республики. Генсек партии «Затия Бангладеш» и директор института ИДЧ утверждали, что для того, чтобы узнать Корейскую Народно-Демократическую Республику, стоит побывать в этой стране. Член делегации от Турецкого общества по изучению самостоятельности сказал, что Корейская Народно-Демократическая Республика – это страна, которая не разложена и не заражена капиталистической культурой. Европейский представитель Гаитийского общества культурной связи с Кореей упомянул, что Корея на практике покажет всему миру, что существует справедливость, и она одержит победу.